Диана в озере нырнула и поплыла прочь от берега. Она что же, сама этого не понимает? Не очень. Она ж дурочка. Знаете, как это с умницами иногда бывает? Ну, конечно, Генри-то она насквозь видит, тут все окей. Единственный человек, кого она насквозь не видит, так это она сама. Теперь уже уродка боялась встретиться с ним глазами, и в ней появилась даже какая-то застенчивость. Если бы вам удалось ее разговорить, может, сегодня вечером, мы отправим Генри спать пораньше, ей нужен кто-нибудь со стороны. Попробуйте, а? Ну, разумеется, я попробую. Вот и ладно. Она на миг замолчала, толчком поднялась с травы и присела на пятки, усмехнулась. Вы ей нравитесь. Считает ваши картины просто потрясающие. А это все было притворство одно вчера днем. Она мне сказала. Энн с минуту внимательно его изучала, потом поднялась на ноги, на мгновение приняла позу застенчивой Венеры. Одна рука прикрывает чресло, другая — грудь. Мы не будем смотреть. Она направилась к воде. Дэвид встал и принялся раздеваться. Поравнялся с уродкой, когда коричневатая вода была ему по пояс. Она сверкнула белозубой улыбкой, подпрыгнула и с легким вскриком ласточкой ушла в воду. Чуть погодя, он тоже нырнул и поплыл прочь от берега туда, где в отдалении виднелась светлая головка. Часов пять спустя та же светлая головка оказалась напротив него за обеденным столом, и Дэвид все яснее стал понимать, что ни о чем другом просто и думать не в силах. До обеда он видел ее лишь мельком вместе с уродкой, она была занята на кухне. Теперь же она появилась в черной блузке и юбке, по-прежнему длинной, но в иных тонах. Коричневые полосы вперемешку с темно-оранжевыми, ночь и осень. И по-новому наверх уложила волосы, так что прическа ее была почти классически элегантной и в то же время небрежной, чуть растрепанной. Сознательное намерение поразить гостя едва угадывалось в выражении ее лица, но осуществилось оно вполне успешно. Чем ближе узнавал ее Дэвид, чем больше присматривался к ней, тем больше она ему нравилась и характером, и всем комплексом своих взглядов и вкусов, и как женщина. Теперь он понимал это и старался утаить не только от нее, но отчасти и от себя самого. То есть он пытался проанализировать, что же так стремительно привлекло его к этой девушке, отчего он всем своим существом отозвался именно на такое сочетание физических и психологических черт. Почему это ее сдержанность и вместе с тем открытость, твердость и... Ведь он уже начинал верить в то, что сказала ему уродка, нерешительность... вызвали столь сильный отклик в его душе. Удивительно, как неожиданно, словно гром с ясного неба, происходит с тобой такое. Оказывается, в тебе прежде, чем сам сумеешь заметить, как это назревает. Он ощущал, что утрачивает чувство реального, словно под воздействием колдовских чар, и решил, что все это происходит потому, что с ним здесь нет Бет. Когда муж и жена так близки, забываешь, что значит былая мужская свобода, а, скорее всего, ему просто надо дать выход накопившимся за день чувствам. Оглядываясь назад, он сознавал, какое необычайное наслаждение доставил ему этот день.